преподобный Нил Афонский, мироточивый. Около 1900 года, к середине 20-го столетия, народ того времени начнет становиться неузнаваемым. Когда время будет приближаться к пришествию Антихриста, разум людей помрачится от страстей плотских, и все более будет усиливаться нечестие и беззаконие. Мир тогда станет неузнаваемым, изменится облик людей, и нельзя будет ясно различать мужчин от женщин, благодаря бесстыдству в одежде и форме волос головы. Эти люди одичают и будут жестокими, подобно зверям, из-за соблазна Антихриста. Не будет уважения к родителям и старшим, любовь исчезнет. Пастыри же христианские, епископы и священники – станут мужьями тщеславными, совершенно не различающими правого от левого. Тогда нравы и предания христиан и церкви изменятся. Скромность и целомудрие исчезнут у людей, и будут царить блуд и распущенность. Ложь и сребролюбие достигнут высшего предела и горе накопляющим сокровища. Блуд, прелюбодеяние, мужеложество, тайные дела, кража и убийство станут господствовать в обществе. И еще одно, по словам архиепископа Аверкия, весьма древнее пророчество. Настанет время, когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить: «Ты безумствуешь, потому что ты не похож на нас». Преподобный Анатолий Потапов Оптинский составил особую молитву от обольщения в антихристово время. «Избави мя, Господи, от обольщения богомерзкого и злага антихриста, близ грядущего, и укрой меня от сетей его в сокровенной пустыне Твоего спасения. Дашь мне, Господи, крепость и мужество твердого исповедания имени Твоего святаго, да не отступлю страха ради дьявольского, да не отрекусь от Тебя, Спасителя и Искупителя моего, от святой Твоей Церкви. Но дашь мне, Господи, день и ночь плач и слезы о грехах моих, и пощади мя, Господи, в час страшного суда Твоего. Аминь». Преподобный Лаврентий Черниговский. В последнее время ад наполнится юношами. Блажен и триблажен человек, который не пожелает и посему не будет видеть богомерзкого лица Антихриста. Кто его будет видеть и слышать богохульную его речь с обещанием всех земных благ, те прельстятся и пойдут ему навстречу с поклонением. И вместе с ним они погибнут для вечной жизни, будут гореть в вечном огне. Мы спросили преподобного, как сие будет, и он ответил нам со слезами: на святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира, которые будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса, и после них явится Антихрист. Весь мир его увидит одноразово. На вопрос, где на святом месте? В церкви? Преподобный Лаврентий сказал: не в церкви, а у нас дома. Раньше в углу стоял стол со святыми иконами, а тогда будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей. Многие, отступившие от истины, скажут: нам нужно смотреть и слушать новости. Вот в новостях и явится Антихрист, и они примут его. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Евангелие от Марка, 13 глава. Комментируя Евангелие от Марка, богослов Николай Розанов писал: «Очень может быть, что эта мерзость представлялась евангелисту человеком, который выступит как противник Христа во святилище, как некоторый противобог или антихрист. Он, конечно, так должны были понять апостолы, явится в Иерусалиме, в Иерусалимском храме, который был истинным домом Бога. Мерзость запустения толковалась и как идолы в храме, и как идолослужение, и как появление в храме антихриста». Оставшийся анонимным русский священник, автор работы «Антихрист», предупреждал: «Бегство должно быть таким послушным и поспешным, каким оно было у православного Лота с его семейством. И горе беглецу, который тогда оглянется назад, как жена Лота. Горе тому, кто тогда пожалеет что-нибудь из имения. Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих». Второе послание к фессалоникийцам святаго апостола Павла. Архиепископ Аверкий Таушев, Троицкий и Сиракузский,